Закончив, она подкатила к столу каталку и перетащила на нее тело Пинана, после чего просторожила целую ночь. А на следующее утро состоялись, как и было договорено, тайные похороны. На них присутствовала только Хелен, по ее собственному желанию. После краткой поминальной молитвы пастора Хелен в память Паскаля и Марии Пинон спела две песни, которые они обычно исполняли на представлениях. Он голосом, она немым шевелением губ. И так она спела без всякого аккомпанемента «Все ближе Господь к тебе» и «Happy Bride». Хелен не вдается в подробности того, какими мотивами она руководствовалась, какие испытывала чувства и почему вообще сделала это, зато подробно описывает технические мелочи, начиная от типа нитки, который она использовала, до деталей похоронной церемонии. А о мотивах ничего. А мне вот кажется, что она поступила так потому, что сделала выбор. Тайные похороны. Через неделю ее уволили из больницы. Для Хелен это не стало неожиданностью. Глава пятая. Песня о низверженном ангеле. Что увидел мальчик в этих двух девчушках? Что? Что вселило в него такой страх, что он был вынужден их убить? В психбольнице он на клочках бумаги писал странные записки. Сперва писал, потом измазывал экскрементами и бросал на пол. Их собирали, регистрировали и анализировали. Но ответа они не давали. «Низверженный ангел» стояло там. «Все-таки я еще своего рода человек» стояло там. «Своего рода». За 8 месяцев до смерти мальчика Ка навестил его. Обычно мальчик либо лежал на кровати, натянув простыню на голову, либо сидел, обмотав голову простыней. Он стягивал простыню только когда ел кассату. На этот раз все было по-другому. Он лежал на кровати в одних трусах, откинув простыню и глядел в потолок. Костяшки пальцев на одной руке кровоточили. На полу валялся рваный пластиковый пакет из магазина «Консум». Мальчик пытался задушить себя, но не сумел. Он не сумел достаточно долго продержать голову в затянутом пакете, хотя боролся как зверь, до крови разбил костяшки пальцев на правой руке о стену, но не вынес и сорвал пакет с головы. Сорвав пакет, он завыл. К нему тотчас примчался персонал. Он лишь сказал, что хочет повидать Ка. И тогда они позвонили Ка. «Откуда он достал пакет?» — поинтересовался Ка. «Откуда у мальчика возникла такая идея?» — в свою очередь спросили Ка. Тот ответил, что не знает. «Естественно, мне было не по себе. Внезапно свалившаяся ответственность, можно было бы сказать, а может, следовало бы почаще попадать в ситуации, заставляющие испытывать это ощущение?» Ка, выпроводив всех из палаты, спросил мальчика, о чем тот хотел с ним поговорить. Но мальчик, судя по всему, вообще ни о чем не хотел говорить. Он лишь попросил Ка подержать его за руку. И Ка просидел с ним всю ночь, потому что мальчику было очень страшно, и он не отпускал Ка. Стало быть, Ка сидел на кровати, мальчик лежал, положив голову на колени Ка, и Ка гладил его по голове, пока тот не заснул. Мальчик произнес всего одну фразу. «Разве справедливо, что это выпало на мою долю?» Впрочем, Ка точно не помнит. Может быть, мальчик сказал: «Разве справедливо, что именно я оказался избранным?» как будто кто-то заставил его убить двух малышек. Возможно, что он был более серьезно болен, чем казалось. В отношении К к мальчику в этот последний год было что-то, что не поддается пониманию. Сначала это чудовищная ненависть, а потом, словно мальчик сделался его сыном, или точно он действительно полюбил его. Кар сказал, что он просидел всю ночь на кровати мальчика, держа его голову на своих коленях. Простыня была больше не нужна. Ка сидел, гладя мальчика по голове, осторожно, как будто его ладонь превратилась в птичье перо. В полночь дыхание мальчика выровнялось, успокоилось, он, наконец, заснул. Комната была погружена в темноту. Свет от парковых фонарей бил в потолок, но мальчик спокойно спал. Светлые волосы всклокочены, а губы чуть приоткрыты в легкой, почти детской улыбке. Проснувшись, он сказал, что ему снилась кошка. «Все это очень странно. Но иногда мне кажется, что Ка любил мальчика сильнее, чем собственную убитую дочь». Мальчик проспал до 5 утра. На улице прошел дождь. В парке больницы Уллерокер не было ни души. У Ка оказались с собой больничные ключи. Он отпер дверь, принес свитер, плащ и резиновые сапоги, и они отправились на долгую прогулку под рассветным дождиком. Они держались за руки, но не произносили ни слова. Мальчик впервые вышел за стены больницы, или, вернее, впервые решился на это. Он ступал с опаской, словно шел по тонкому льду, и почти все время смотрел на Ка, робко, но дружелюбно, словно бы, наконец, все-таки простил его. Что мы видим, когда глядим сами на себя? Но эти мгновения так коротки, почти ничего не успеть, а потом забываешь. Я вглядываюсь в фотографии Пинана, внимательно, точно тайна вот-вот раскроется. Он носит свою жену всю жизнь так, как шахтер носит на лбу свою лампочку. Но какой свет падал из этой огромной лампочки, падал прямо на нас. Ка показал мне несколько коротких, с маниакальным упорством нацарапанных записок, обнаруженных в палате мальчика, записок, найденных только после его смерти. Короткие, зашифрованные сообщения. Непонятно, были ли это его собственные слова, или он вычитал их в какой-то книге. Мне, по крайней мере, они были незнакомы. Кто-то должен быть звеном между светом и тьмой. Только виновные заслуживают оправдания. Самым примечательным был толстый блокнот, страниц 200 формата А5, исписанный полностью. Хотя он писал лишь одно единственное имя, строчка за строчкой, страница за страницей, десятки тысяч раз. Тереза, Тереза, Тереза, Тереза. Маниакально, час за часом. Строчки четкие, состоящие из одного имени. На это же надо было, наверное, потратить целую вечность. Ка спросил меня, не знаю ли я, кто такая эта Тереза. Я ответил, что не знаю, не знаю никакой Терезы. Возможно, так оно и есть. Я не знал, кого имел в виду мальчик, если только не искать метафизических ответов, чего я делать не собираюсь. Но в таком случае это, возможно, Тереза де Хесус, святая всех отверженных, и тогда мальчик действительно в глубинном мраке своего страха сотворил именно четкий. Эти короткие, измазанные нечистотами записки. Я же все-таки по-прежнему своего рода человек. Сегодня утром над озером опять стелится туман. Лед сошел. Я тщательно обследую фикус. Мертвые хорошо умеют маскировать свою жизнь. Листьев до сих пор нет. О Пинане одно время писали очень часто, потом совсем редко, в последние годы его жизни. В некоторых статьях рассказывается о секте. Осенью 1930 года в Лос-Анджелес приехал на гастроли человек с деформированной внешностью, то есть монстр, по имени Антон Лави, а в октябре того же года он ушел из Шапито. Пинан работал в другом Шапито. Сегодня трудно подсчитать, сколько существовало разъездных групп с монстрами в то время, но кульминация, совершенно очевидно, пришлась на 20-е годы. Однако, без сомнения, Лави и Пинан каким-то образом познакомились. Через 2 месяца после приезда в Лос-Анджелес Лави основал секту, религиозную секту сатанистов. У Лави была опухоль, покрывавшая всю правую половину лица. Она начиналась на лбу, огибая глаз, ответвлялась на висок, спускалась на щеку и заканчивалась на челюсти. Истинно черного цвета опухоль эта выдавалась сантиметров на 5. Можно сказать так, опухоль была громадной, но вовсе не чудовищной. Родимое пятно, гигантская истинно черная жаба, присосавшаяся когда-то к его щеке и испортившая ему жизнь, но не сделавшая его настоящим монстром. Не существовало ни единого названия, которое было бы применимо к Лави. Ни человек-змея, ни человек-собака, ни человек-волк, ни человек-крокодил, никто. Он был никем и обитал в серой зоне между человеком и монстром, в лучшем случае весьма посредственным монстром, который годился разве что на то, чтобы предварять появление настоящих, интересных, подлинных уродов. Своеобразная разминка перед явлением истинных звезд. Он основал свой приход в Эствуде, Лос-Анджелес, но через год переехал с братьями в Сан-Франциско, где его сатанинская церковь Сан-Франциско приобрела широкую известность. Секта очень скоро обросла слухами, но факты с течением времени отчасти потеряли свою сенсационность. Все было очень просто. Секта исповедовала религию сатанизма, а ее члены были сплошь люди с физическими уродствами. Короче говоря, церковь монстров и больше ничего, состоявшая из людей с теми или иными физическими уродствами. Можно сказать и так, приход, состоявший из людей, чья принадлежность к человечеству была поставлена под вопрос. Сатана, отверженный и незринутый с небес ангел, стал богом секты. Ему-то они и молились, исповедуя гуманистическую, а не богословскую веру. Если у христиан в центре был Бог, у сатанистов человек. Если Божий Сын вознесся на небо, то сатана был низвергнут сюда, к людям, где он и остался. Таким образом, он сделался ангелом отверженных, богом отринутых, богом неудачников, отвергнутых, несовершенных, то есть богом людей. Ему они молились, исповедуя гуманистическую веру. Поставленные перед вопросом, что есть человек, вопросом, которым каждый член секты задавался неоднократно, поставленные перед этим вопросом, они использовали или проверяли самих себя в качестве ответа. Вере в нормального, хорошо сложенного, не отталкивающего человека они противопоставляли самих себя. Уродство, отверженность, стали пробным камнем, доказательством того, на чьей стороне стоял человек. И поскольку Бог однажды отверг сатану, монстры отвергли Бога. Все было очень просто. Быть может, слишком просто. Но для них истина была очевидна. Они считали себя первейшими защитниками человека. Они находились у последнего предела человека, и там, у этого предела, разбили лагерь. Пинон примкнул к секте весной 1931 года. Сохранилась одна единственная фотография, отображающая деятельность секты. Кстати, она приведена в книге «A Monster Life». Это групповая фотография. Прихожане сфотографированы в помещении, где проводились черные мессы. Помещение, судя по всему, весьма непритязательное, то ли подвал, то ли гараж. Видны голые стены, на которых висят знаки, длинный стол и стулья, стоящие к объективу спинками. С задней стены свисают покрывала, черные, а на столе вырисовываются классические атрибуты черной мессы. Два подсвечника с черными горящими свечами, круглая чаша, два небрежно скрещенных ножа, несколько непонятно каких книг. За столом участники мессы. В подписи под фотографией указаны имена. Подпись носит несколько комичный оттенок, поскольку автора, очевидно, больше интересовали уродство участников, нежели их вера. Указаны сестры Эдит и Хелен Моррис, 59 и 48 сантиметров, соответственно. Но для большинства приводятся лишь их артистические имена. Там есть мисс Пингвин, у нее поразительно короткие ноги, всего один дециметр, и плоские ступни, лишенные больших пальцев. Мисс Сьюзи, женщина с крокодиловой кожей. Женщина-слон, три обезьяноподобных человека, женщина с волосатым телом. На столе красуется Адриан Джефичев, человек-собак. В группе присутствует и Антон Лави, основатель секты, со своей неизменной опухолью на одной стороне лица. На фотографии всего 16 человек, никто не улыбается. Они судорожно держат друг друга под руки, словно что-то должно случиться, словно они ждут нападения врага, словно они только что приготовились, словно они все равно решили держаться вместе. Все смотрят прямо в камеру. Крайний слева — Паскаль Пинон. Его громадная раздвоенная голова поднята. Он несет свою жену, как шахтерскую лампочку. Нет, я ошибся. Внезапно я вижу, что он держит свою голову и свою жену совершенно по-иному, как шлем, готов к борьбе. Мне все чаще снится Пинон. Сейчас он стал, само собой, разумеющейся частью ночи, почти привычной частью. Повторяются все старые сны. Я, как всегда, не способен их растолковать, но Пинон присутствует обязательно. Это новый элемент. Он начинает играть все более важную роль. Во сне все происходящее рационально вполне объяснимо. Во сне необъяснимое сочетается с необъяснимым, и я понимаю. Никаких странностей. Все поддается толкованию. Сегодня ночью видел сон. Сидел с Пиноном и его женой на берегу моря у самой кромки воды. Мы развели костер. Я держал его за руку, а Мария, как обычно, пела, не злобно, а печально, беззвучно и отчетливо, как пела всегда, и мы понимали ее пение и любили его. И она знала, что мы понимаем. И тем не менее мы находились в моем старом сне. Старом сне, раньше всегда пугавшем меня, сне о вечности, потому что раньше я всегда был наедине с вечностью, и это меня пугало. Не то, что сейчас, когда меня окружала их самоочевидная любовь. Небо было, как в том старом сне, совсем темное, и я знал, что где-то там вдали высится гора 10 километров длиной, 10 километров шириной и 10 километров высотой. И каждую 1000 лет туда прилетает птица и точит о гору свой клюв. И когда гора срыта, проходит лишь секунда вечности. Прежде я был совсем один в этом сне. Какая невероятная разница по сравнению с теперешним временем, когда я узнал Пинена и его жену. Они меня научили всему, и во сне я все понимал. Я сидел, держа Пинена за руку. Мария пела покойно и беззвучно, и, по-моему, я был почти счастлив. Дневник. Агапе. Не нуждаться в том, чтобы заслуживать прощения. К концу жизни они обрели громадное утешение в своей вере. Словно бы круг замкнулся. То, чего они не понимали, стало чуточку яснее. Неестественное исчезло, запутанное прояснилось. Мне так кажется. Я ведь не знаю точно. Но такой ночью, как эта, когда Паскаль и Мария сидят со мной у самой кромки моря, и Мария поет, кое-чему учишься. Нельзя этого ни недооценивать, ни презирать. Раньше, когда их считали детьми сатаны, в то время, когда они сидели в темноте и чувствовали только, как врезаются в тело веревки, чувствовали влагу и боль от ран, они ведь не понимали, что их страдания имеют свой смысл. Их исключили из любви, свергли с небес любви. Их страдания были абсолютно бессмысленными. Бессмысленность страдания и причиняла самую сильную боль. Теперь они осознали, что Бог раскололся пополам, что любовь — это одновременно и жизнь, и смерть, а сами они представляют жизнь. Теперь они поняли, что их страдания — это жертва тому Богу, которого они выбрали, не свергнутому сатане, а человеку, и что боль была необходима именно поэтому. Итак, в конце концов, они пришли к примирению. Существовали небеса и для низвергнутых с небес. Там-то Пинен с женой сейчас и пребывали, получив задание чрезвычайной важности. Их поставили сторожить последний предел земли и человека, чтобы защитить тех, кто оказался внизу. Они поняли, что на самом деле монстры созданы в качестве религии для человека, святого человека, в принципе несокрушимого, и потому постоянно подвергающегося попыткам его сокрушить, уникального человека, каким бы деформированным ни было его тело. Поэтому они поняли, что, оказавшись среди тех, кто внизу, среди последних, они приняли на себя более высокую, трудную и великую миссию. Они были пробным камнем. Человек с деформированным телом показывал, на чьей он стороне. На стороне совершенного Бога или на стороне несовершенного человека. Они начали понимать. И в последний год им стало легче жить. Когда все пели псалмы в церкви секты, Паскаль Пинен молчал. Выступая в шапито, пел именно он, а в церкви сидел на стуле, подняв свою огромную двойную голову, и молчал, ни разу не запел. Пела только Мария. Ее губы шевелились, это все видели, шевелились в такт песни. Но никто, кроме Пинена, не слышал ее. Может, поэтому он и молчал? В конце концов он научился слушать себя, научился слышать беззвучную песню, небесную арфу Марии, той, кого, как он наконец осознал, любил. На это ушло немало времени. В их браке песня играла огромную роль. Сначала в руднике, когда песня звучала пронзительным диссонансом, беспомощно завывающим плачем небесной арфы, край которой крепился не к любви, а к смерти, к черной звезде в далеком космосе. Это был плач, который приводил Пинана в отчаяние, ибо он рассказывал о жизни без смысла, о том, кого никто не видел, о том, кто обитал в никуда не ведущей боли. Потом песня стала ласковой, дружелюбной. Их освободили, что-то должно было произойти. Потом песня стала злобной. Мария пыталась убить его. Злобная песня, злая. Потом Мария сидела на лесенке в лучах утреннего солнца с Тихого океана, и человек-собака гладил ее по щеке птичьим пером, и она снова запела с любовью, совсем не так, как в эти 14 чудовищных дней, когда другая женщина пыталась встать между Пинаном и Марией, пыталась забеременеть, что ей, возможно, и удалось. И все для того, чтобы завладеть им, не понимая, не любовь, которая была лишь смертью. И вот под конец, да, может быть, ее песня похожа на псалом, но обращенный не к богам. Она пела для окружавших ее монстров в полной уверенности, что они поймут. Когда община пела, Паскаль молчал, но слушал себя, так это должно было быть. Он наверняка слышал ее совершенно отчетливо и, вероятно, не желал слушать кого-нибудь еще, никого, кроме нее. Глава 6. Кода. Ее высадили у строгальни. Дело было в марте, поздним вечером. Снега еще по колено, и шофер, его звали Маклин, повернулся к пассажирам и спросил, не сжалится ли кто над ней. Но она не пожелала и пошла по глубокому снегу к опушке. Дом был погружен в темноту. Невероятный первый шаг в долгое одиночество. Как головокружительный шаг в необъятную пустоту. Мне было всего 6 месяцев, когда умер отец, так что я его не помню. После его смерти у него в кармане нашли блокнот с стихами, который он писал от руки карандашом. Это было удивительно, лесорубы в тех краях, пожалуй, не так уж часто писали стихи. Блокнот немедленно сожгли, не знаю почему. Но, быть может, потому что поэзия считалась грехом, искусство считалось чем-то греховным. Отец согрешил, и в таком случае лучше всего сжечь. Но порой меня гложет любопытство, что же там было написано. Итак, сожгли, и стихов как не бывало. Неотправленное послание. Иногда мне кажется, то, что я сам пытаюсь делать, отчасти должно восприниматься как попытка реконструировать сожженный блокнот. Мы договорились встретиться в кабинете К, все трое, К, его жена и я. Нам предстояло упаковать оставшиеся вещи мальчика и попытаться сочинить письмо его близким. Вполне возможно, что им было стыдно, поскольку они не хотели его знать даже после его смерти. Но все равно написать было надо. Был поздний вечер, в регистратуре никого. Я решил, что пришел первым, поскольку свет нигде не горел. Потом я увидел их. Они казались темным силуэтом на фоне окна, освещенного уличными фонарями. Стояли обнявшись, как два сросшихся дерева. Поразительная картина — которую мне никогда не забыть, картина, вмещавшая в себя все ужасы этого больничного парка, того самого, что, как мне представлялось, был полон голых деревьев, серого моросящего дождя и абсолютно неумолимой смерти, и фонарей, и вечного дождя. И вот два человека, которых я знаю 20 лет, и которых никогда не понимал, не понимал их любви, в первую очередь именно любви, стоят неподвижно на этом ужасающем фоне и обнимаются. Их ребенок убит, а они любили дочку. И мальчик, которого они тоже любили, умер. И они задавали вопросы о беспричинном зле и беспричинной любви, но ответов не нашли. И теперь стоят в темноте в обнимку, молча и неподвижно, словно желая сказать: «Но это-то все-таки осталось, это мы не утратили, а почему бы и нет?» Может быть, в этом и кроется ответ. Позднее тем же вечером Ка намеревался переехать к жене. Хотя я тогда этого не знал. Я бы этого не понял. Я вообще мало что понимаю в этой истории. Наверное, потому мне и захотелось ее рассказать. Они не слышали, как я вошел. И я лишь проговорил: «С ума сойти». Чуть ли не уткнувшись лицом в мертвый фикус, я пристально осматриваю его ствол. Вот. Никаких сомнений, он жив. Мертвые тоже следуют ритму времен года. Я так и знал. Мы упаковали то немногое, что было у мальчика, его немногочисленные личные вещи, и отправили родственникам. Все закончилось. По-моему, мы надеялись, что так оно и будет. Точно мы были способны решать, что все закончилось, что эта история завершилась, что мы поставили в этом деле точку, закрыли за собой дверь и пошли дальше. Поставили точку, закрыли дверь, хотя прекрасно сознавали, что так не получится никогда. Мы отправили вещи, и наступило молчание. Нам никто не ответил, как мы, собственно, и ожидали. Но один предмет я оставил себе, единственную вещицу из того немногого, что было у мальчика. Она лежит передо мной, каким-то образом совмещаясь теперь со всем остальным, с Пинаном, озером, утренней дымкой, птицей, взмывшей в небо и исчезнувшей. Она лежит передо мной. Я никому ее не отдам. Вещицей ее назвать трудно. Это всего лишь грязный, когда-то скомканный клочок бумаги. Я разгладил его как мог. Это своеобразное послание, написанное карандашом. Всего 3 слова. Отправленное из той точки, где он находился, из черной дыры жуткого страха, и предназначенное кому-то там, снаружи. Все равно кому? Тому, кто, возможно, сумеет понять смысл. Все равно кому, значит, и мне тоже. Поэтому я оставил послание у себя. Там написано: «Выдыхаю свое лицо». Они жили и умерли в плену друг у друга. Сперва в несчастье, потом, наверное, то было счастье. Он носил ее, как шахтер носит свою шахтерскую лампочку. Эта лампочка излучала и тьму, и свет. Так обычно и бывает. В зеркале он видел ее лицо, глаза, которые открывались и закрывались, беспомощно моргающие веки, словно у пойманной косули. Ее рот. Пинан медленно гладил ее по щеке. Ему хотелось поцеловать ее, но он не мог. Он считал ее красивой. Он не желал держать ее в плену, и тем не менее держал. Одно время она ненавидела его за это. Потом она поняла. Она была пленницей, его головы, а он пленником ее головы. В плену друг у друга они жили рядом с последним пределом. Их брак не выходил за рамки обычного, но был, наверное, просто рельефнее. Всю свою жизнь Пинан носил Марию сначала с гневом и ненавистью, потом с терпением и смирением, и под конец с любовью. В последние годы он засыпал, положив руку на ее щеку. Он умер вечером 21 апреля 1933 года в больнице Оранж Каунти в Лос-Анджелесе. Медсестра, которая ухаживала за ним последние годы, которую звали Хелен, все время сидела рядом. Смерть была безболезненной. Он умер легко, и его крупное темное лицо успокоилось, а рука соскользнула с кровати легко, как птица, что взлетает с поверхности озера беззвучно и невесомо, взмывает сквозь ночной туман и исчезает. Тихо-тихо, и ее нет. Согласно истории болезни, Мария скончалась через 8 минут после него. Когда он умер, у Марии широко раскрылись глаза. В них стоял невыносимый ужас. Точно она сразу же поняла, что случилось. Губы, которые всю ее жизнь стремились что-то сказать, зашевелились, как будто она просила о помощи. Но и в этот момент с них не слетело ни звука. Несколько минут она словно бы отчаянно старалась выкрикнуть какое-то сообщение кому-то там. Возможно, оно предназначалось Пинану. Быть может, она надеялась вернуть его. Но птица уже взмыла в небо. Ночной туман вновь неподвижно повис над озером, и Мария осталась в одиночестве. Что она хотела выкрикнуть? Никто не знает. Не стоит пытаться объяснить любовь. Но кем бы мы были, если бы не пытались? Внезапно она успокоилась, и ее глаза наполнились слезами. Птица взлетела, и она осталась одна. Она плакала во второй раз. Первый раз это произошло на лесенке вагончика, когда миновал кризис, и человек-собака погладил ее по щеке птичьим пером. И вот во второй раз, но теперь она была спокойна. Она готовилась сделать невероятный шаг в головокружительную пустоту и знала, что справится. Она лежала, не шевелясь, смотрела прямо перед собой, смотрела сквозь все, точно ничто не могло ей помешать. И тут губы медленно раздвинулись в легкой, но явной улыбке. Она закрыла глаза и умерла. Это произошло через 8 минут после смерти Пинана. 8 минут она была одна. Сегодня ночью мне опять приснился Пинан. Мы находились в ледяной пустыне, очевидно, где-то в районе полюса. Льды разнесли в щепки наш корабль, и мы пошли пешком, но направлялись мы вовсе не к полюсу. Экспедиция состояла всего из нескольких человек: Паскаля Пинана и его жены Марии, меня самого, Ка, его жены, мальчика и Рут Б. Рут со шляпной картонкой в руках была прихорошенькая. Впервые она оказалась совершенно счастливой и беспрерывно болтала с головой, лежавшей в картонке. Создавалось впечатление, что они наконец-то обрели друг друга, и прошлое забыто. Больше ни досады, ни злобы. Чистый воздух. Над головой солнце. Мы шли быстро, без напряжения, прям-таки плыли по льду, так, словно не существовало никаких препятствий. Наши ноги едва прикасались к ледяной поверхности. Пинан, высоко подняв свою громадную двойную голову, возглавлял процессию. Распахнутые глаза Марии стреляли по сторонам. Как быстро мы шли! как невесомо, как легко двигались, с беззаботной улыбкой точно заранее знали. И не только благодаря окружавшей нас поразительной белизне и величию ледяных торосов, но и чувству нашей общности, чувству сильной взаимной приязни, тому, что мы многому научились друг у друга. Мы были единым организмом, внезапно озарило нас. Вместе мы сумеем решить задачу, ибо только вместе мы человек. Вместе мы достигнем цели, разрешим невероятно сложную задачу. То было ощущение покойного счастья и решимости. Каждый из нас готов помочь. И Рут, и мальчик, и Каз с женой, и я, и Паскаль с Марией. Вместе мы один человек. Мы знали, куда идем. Все мы уже давно увидели вдали знак, кружившего высоко в небе альбатроса. На высоте 1000 метров он, казалось, просто висел. Настолько плавным был его полет. Туда мы направлялись. Какая же стояла тишина и покой! Без малейшего напряжения мы плыли вперед, взявшись за руки с легкой улыбкой на губах. И вот внезапно мы на месте, возле ледяной могилы. Ее обнаружил Пинан. Само собой, ведь он шел первым, он и должен был отыскать для меня эту могилу. Он показал рукой. Глаза Марии беспрерывно моргали. Она переводила взгляд с ледяной могилы на меня. Я почувствовал, как мальчик тронул меня за руку, словно хотел помочь или сказать, чтобы я не боялся. Но я вовсе и не боялся. «Мы пришли», — сказал Пинан. Я сразу увидел, кто это. Человек лежал, вытянувшись на спине в ледяной могиле. Это был мой папа. Совсем как на посмертной карточке. Итальянцы бросили его здесь. Сняли почти всю одежду, забрали продукты, вырубили гроб в белом с голубыми искорками, почти прозрачном льду, и положили его туда, еще живого. Подтаявшая вода замерзла, превратившись в тонкую ледяную корку, но прозрачную. Было видно, что он лежит с открытыми глазами, взгляд устремлен в небо, устремлен сквозь матовую корку льда. И Пинон сказал: «Ты пришел. Теперь твоя очередь». Он протянул мне птичье перо. Белое, я узнал его. Наклонившись, я увидел, так неспешно парила в небе птица, что ее линии отпечатались на ледяной корке, выгравировали ее контур на льду. Я наклонился, дохнул на ледяную корку и одновременно провел по ней птичьим пером. Ледяная птица медленно испарилась, и проступило лицо, и то был я. Конец книги.